Фантазия безотказна. Когда-то я любил помечтать. В детские годы увлекался спортом. Но мне было мало просто следить за чемпионатами. Я решил проводить их у себя дома. Например, соревнования мирового уровня по игре в дартс. Я составлял большой список стран, проводил жеребьевку. Выбор соперников был обширен. США против Нигерии, Исландия против Франции, Россия против Нидерландов. Бои шли нешуточные. Я бросал дротики за всех честно, не подыгрывал. Вписывал результаты в специальную таблицу, проговаривая вслух. Финал выходит Буркина-Фасо против Германии. Давайте вспомним, как эта африканская страна победила чемпиона прошлого сезона. Я жил в этой фантазии. Точно так же мечтал о футболе. Когда ложился спать, закрывал глаза и представлял, как забиваю победный гол на последней минуте. И то, как взрываются трибуны с болельщиками, и девочка из параллельного класса, которая нравилась, восхищается моей игрой. Вау! Эти фантазии наполняли меня энергией. Почему я так подробно описываю опыт детских лет? Он пригодился мне позже. Правда, когда взрослая жизнь только стартовала, я перестал фантазировать. И вместо этого по уши увяз в невеселой реальности. В 26 лет уже был измучен многомиллионными долгами. Торговал на финансовых биржах, бездумно вкладывал деньги, потому что хотел все и сразу. Это типично для многих молодых мужчин. Пытался нащупать свой путь, читал огромное количество бизнес-литературы, статьи из журнала Forbes заучивал наизусть. У меня не было и тени сомнения в том, что рано или поздно я открою свое собственное дело. Ведь у моего отца получилось, значит, получится и у меня. Сделаю что-то по-настоящему. Мысль о своем бизнесе придавала мне сил. Я осознал, что это моя форма самореализации, раз уж не удалось раскрыть себя в спорте. Вектор развития был выбран. Оставалось лишь раздуть внутреннее пламя. Но какое-то время мне не удавалось это сделать. Не хватало веры в собственные силы и близких примеров успешных воплощенных желаний. Тогда я решил позаимствовать мечты у других людей. Тех, кто уже чего-то добился. Да, это тоже действенный способ понять себя. Речь идет не о плагиате. Необходимо делать это по-честному, в открытую. Нужно сблизиться с людьми, которые поделятся своими желаниями, и включиться в реализацию тех, что найдут в вас отклик. Это будет прорыв для сознания, плюс вы принесете пользу другим. На тот момент я заинтересовался идеей открытия барбершопа по франшизе. Вышел на людей, у которых уже был прибыльный бизнес в этой сфере. Андрея Шубина, Назима Зейналова и Сашу Гудкова. Они основали сеть мужских парикмахерских «Бойкат». Делая первые шаги, они вели блог о подготовке к открытию. Так они заранее нарабатывали себе клиентов, искали команду, писали свою историю. Когда я впервые перешагнул порог их барбершопа, уже со многими был знаком. Мне представляли парикмахера, а я понимал, что уже знаю его. Прочитав блог и пообщавшись с основателем «Бойкат», ощутил, что они будто бы поделились со мной своей мечтой. Почувствовал, теперь смогу так же. Если не способен придумать бизнес-проект сам, стану частью общего дела. Тогда мне посчастливилось найти мастеров, которые придали уверенности в собственных силах. Так открылся наш собственный «Бойкат» по франшизе. С тех пор я не веду дела в одиночку. У меня есть партнеры, в том числе Саша Гудков, известный телеведущий, актер, шоумен. Так, с помощью других, моя фантазия стала реальностью. Если вы хотите, чтобы мечты работали, используйте разные техники. Одна из них — визуализация. Когда четко представляешь, как в деталях все будет выглядеть в действительности. Многим не удается увидеть картину сразу во всех подробностях. И я в их числе. Поэтому нашел один действенный способ. Я разбил процесс проявления моей мечты на три этапа. На первом нужно написать каркас. Например, хочу 1 000 000 рублей, офис, в нем 3 сотрудника. На этом этапе нужны существительные. Выполняя данную технику, важно обратить внимание на свои чувства. Если визуализация дается с трудом, с внутренним сопротивлением, будто старый заржавевший механизм приходит в работу, вот-вот заскрипит, Я на правильном пути. Потому что излишняя легкость проявления мечты, скорее всего, признак желания, навязанного извне. Второе, что нужно сделать. Добавить к картине штрихов, обогатить ее прилагательными. Хочу просторный офис на 5-м этаже со стеклянными дверями. Кожаное кресло. Компетентные и опытные сотрудники меня уважают. А миллион – это прибыль от любимого дела. На 3-м этапе следует уже примиряться к мечте всерьез, уточнять мельчайшие детали. Добавляйте глаголы. Это похоже на вычитку книги. Нравится уже на 90%, но было бы неплохо внести несколько правок. Если хотите приблизить результаты трудов, прямо сейчас сядьте и запишите свои фантазии. Пусть сначала это будет список существительных. Дайте себе время. Вернитесь к нему на следующий день и добавьте подробностей. По сути, вы прямо сейчас занимаетесь творчеством. Как настоящий художник, слой за слоем создаете картину собственного будущего. Такие метафоры недаром приходят на ум. Так, занятие любым видом искусства может приблизить вас к цели.